41. В конце года близ храма Сатурна, смотри примечание 25, была освящена арка по случаю возвращения потерянных при гибели Вара значков, отбитых под начальством Германика при верховном руководстве Тиберия. На берегу Тибра, в садах, завещанных народу диктатором Цезарем, был также освящен храм в честь богини Фортуны, а в Бовиллах – святилище рода Юлиев и статуя божественному Августу. Примечание 25. Храм Сатурну находился на римском форуме у подножия Капитолия. Конец примечания. В консульство Гая Целия и Луция Помпония в седьмой день до июньских календ, смотри примечание 26, Цезарь Германик справил триумф над херусками, хаттами, ангривариями и другими народами, какие только не обитают до реки Альбис. Примечание 26. 26 мая 17 года нашей эры. Конец примечания. Везли добычу, картины, изображавшие горы, реки, сражения, вели пленных. И хотя Тиберий не дал Германику закончить войну, она была признана завершенной. Особенно привлекали взоры зрителей прекрасная внешность самого полководца и колесницы, в которой находилось пятеро его детей. Многие, однако, испытывали при этом затаенные опасения, вспоминая, что всеобщее поклонение не принесло счастья его отцу Друзу, что его дядя Марцел еще совсем молодым был похищен смертью у горячей народной преданности, что недолговечны и несчастливы любимцы римского народа.